Идти вроде бы просто, но из-за того, что приходилось все время оглядываться, начала немного кружиться голова. Изредка Агей смотрел на землю, но почему-то не видел следов, о которых говорил Хтон. Правда, иногда встречались места, где хорошо виднелись вмятины от подошв, но Агей не знал, кто их оставил, пропавшие кладоискатели или же его товарищи, идущие впереди. Первую отметку они нашли легко. На земле лежал булыжник, давно вросший в почву, а рядом виднелась небольшая, свежая ямка. Собравшись в кучку, присели возле этого ориентира. «Неплохо идем, парни», — бодро сказал Хтон. «Давайте и дальше так. Как видите, здесь засаду не так и просто сделать». «Не соглашусь», — задумчиво сказал Калиныч, оглядывая окрестности. «Вокруг несколько кустарников и островки камышей. То тут, то там, среди них торчат останки сухих деревьев. Тут же куча мест, где можно укрыться. И со всех сторон. Брось», — Калиныч усмехнулся Хтон. «Укрыться-то можно, но вдалеке только. Пока они на нас бросятся, мы 10 раз приготовимся и нашпигуем их пулями. А если они нас пулями нашпигуют?» — прищурился тот. Издалека старик засмеялся. «Только не говори мне, что ты на полном серьезе считаешь, что где-то тут может укрываться какая-то банда, вооруженная серьезным оружием. Я ведь уже несколько раз говорил вам, что вот тут мы сейчас шли и ни одного звериного следа не видели. Если здесь кто и живет, то только дикари, которые хер пойми чем питаются. Они точно не здоровяки и их не может быть много. Ну и оружие, соответственно, у них тоже быть не может. Будь у них хорошее оружие, они бы в этой глуши не обитали. А кто же тех, первых, которые до нас шли, убил?» — быстро спросил Добер. «А хрен его знает, это мы скоро выясним. Может, звери, а может еще кто. Но они-то тоже ведь так шли, осматриваясь», — сказал Агей. «Не факт, что на них по пути напали», — спокойно ответил Хтон. «Может, они выкопали клад, начали радоваться, осторожность потеряли, а их и накрыли. К тому же, не будем исключать версии, что они там сами друг друга перестреляли». «А что ты скажешь про такую версию?» — спросил Калиныч. «Допустим, банда с хорошим оружием куда-то идет, вот, как мы недавно зашли в камыши временно, увидели этих искателей и накрыли их. Может такое быть?» «Не может», — улыбнулся старик. «Да, почему ты так уверен? А поставь себя на их место. Они бы кого-нибудь, да взяли бы живым, узнали от него, как и что. А там вон, холм, хороший ориентир. Рядом лагерь, там всего один глупенький дядя, которого скрутить, пара пустяков. У него кое-какие ценности и целый автомобиль. Стал бы ты проходить мимо, когда все это можно голыми руками взять? Да, даже если их просто перестреляли, по их следам легко можно лагерь найти. Но нет, Викрус там несколько дней сидел, и никто его не побеспокоил. Отсюда вывод: там или звери какие, или совсем дикие мутанты, которым в голову не пришло выяснять, откуда эти пришли. И то, — старик поднял палец, — это при условии, что там есть они, эти неведомые душегубы. Как я уже говорил, очень вероятен факт, что и без всяких злодеев дело обошлось. Сами справились. Слушая весьма логичные рассуждения старика, Агей почувствовал, как страх становится слабее и появляется уверенность, что их вылазка не такая и страшная. «Так, ты что, уверен, что мы найдем там 6 трупов рядом с выкопанной кучей золота?» — спросил Калиныч. «Не сказать, чтобы полностью уверен, но очень даже не исключаю такой развязки». «Ладно», — сказал Калиныч, — «будем на это надеяться». «Надеяться надо», — кивнул Хтон. «Но и самим надо не оплошать и внимательно смотреть по сторонам». Он посмотрел в глаза каждому из парней, после чего велел идти дальше. Добер первым двинулся в нужном, северо-восточном направлении. Остальные, в старом порядке, потянулись за ним. На ходу Агей, как обычно, настороженно оглядывался, но ничего опасного не было. Ни следа живого, даже редких птиц в небе нет. Иногда их путь проходил через пространство, заросшее неизвестной травой, ростом то по колено, а иногда почти по пояс. Глядя на колышущуюся под ветром траву, парень думал, что будет, если кто-то из нее вдруг выскочит. От этих мыслей становилось некомфортно, но он сразу же вспоминал недавние слова Хтона про то, что некому здесь жить. Доводы старика были весьма логичны и сильно успокаивали. Из-за постоянных оглядываний трудно было следить за временем, и поэтому, когда они, без приключений, добрались до последней поворотной точки, Агей даже примерно не мог сказать, сколько времени прошло со времени их ухода. Полчаса? Час? 2 часа? На этом, по последнем ориентире, все присели, отдыхая, хотя не особо-то и утомились. «Ну, вот», — тихо говорил старик, обведя парней взглядом, — «вышли, что называется, на финишную прямую. Это самый опасный участок, будьте максимально внимательны, идете вы хорошо, так и надо. Ты, Добер, молодец, но сейчас, надо, чтобы ты максимально напрягся. Во-первых, внимательно смотри под ноги, чтобы ни в какое дерьмо не вляпаться. Это никакое не болото, но, кто знает, может, тут трясина где. Во-вторых, если увидишь впереди трупы, сразу замри и меня зови. Понял, понял», кивнул здоровяк с напряженным лицом. «Все, парни, двинули. Последний рывок». Поднявшись, они пошли дальше. Агей, видя впереди спину очкастого Велена, сам удивляясь себе, чувствовал себя совершенно спокойно. Прошло несколько минут. Впереди все тихо и безлюдно. Камыш растет местами, то густо, то редко. Между ним встречаются раскидистые кустарники. Есть и вообще голые участки темной земли. То и дело взгляд цепляется за жалкие, полувысохшие деревья. В очередной раз оглянувшись, Агей не заметил ничего необычного. Посмотрев вперед, парень увидел, что на пути лужок из травы по колено, по которому шел Добер, хорошо вырвавшийся вперед. Ничего страшного. Еще раз, быстро обернувшись и ничего интересного не обнаружив, Агей посмотрел наверх, на серые облака, которые, словно потолок, заволокли небо. Парень прикинул, что до темноты еще далеко, часа четыре, не меньше. «Хорошо, что у нас компасы есть», — подумал Агей, — «не обратном пути». «С компасом, не заблудимся, а потом, тот черный холм, хороший ориентир, он ведь издалека виден». Обернувшись, парень увидел, что обзор вдаль закрывали заросли камыша. В голову пришла детская мысль, подпрыгнуть и посмотреть, увидит ли он холм на юге. Агей, чувствуя озорство, остановился, обернулся и уже хотел подпрыгнуть, как вдруг, щелк-клац, что-то металлическое лязгнуло за спиной. Тут же, тишину разорвал вопль и рев. Резко обернувшись, Агей увидел, что это орет Добер, тряся руками. Еще ничего не поняв, машинально, парень рванулся к парням, дабы быть ближе. Впереди в воздухе вдруг что-то мелькнуло. Откуда-то с левой стороны полетело что-то вытянутое и серое, словно палка. Она врезалась в голову здоровяка, послышался удар, словно два полена столкнулись, и Добер, заткнувшись, повалился на правый бок. Ничего не понимая, Агей напрягся. До него вдруг дошло, что Хтон и Калиныч, к которым он бежит, уже присели на корточки. Подбежав к ним, вместе с Веленом, Агей присел рядом в траву. Тут же он начал оглядываться по сторонам. «Вон они!» — крикнул за спиной Калиныч. «Стреляй!» — воскликнул старик. Раздалось два выстрела. Быстро обернувшись, Агей успел увидеть, как левее, метрах в десяти, в кустах мелькнула фигура человека, который уже замахивался рукой, держа над головой палку, как и ту, что вырубило Добера. После выстрелов человек упал и тут же раздался крик боли, и даже не крик, а рев. «Сидите тут», — бросил Агею и Велену старик. «По сторонам смотрите, в круговую. Под ноги смотри, Калиныч», — сказал он бывшему рабу, и они вместе побежали к упавшему. Оставшиеся парни сразу стали настороженно осматриваться, сжимая пистолеты, но рядом ничего подозрительного. Бегущие к кустам друзья притягивали взгляд, как магнитом. Агей видел, как Хтон и Калиныч подбежали туда, где был замечен незнакомец, и остановились. Там, по-прежнему, слышался рев, полный боли. «Добьем», — донесся тихий голос Коляныча. «Не надо, ждем. Может, кто и придет». Они присели в траву. Не прошло и минуты, как послышался шум, словно кто-то продирался через заросли. Неожиданно, метрах в тридцати, дальше того места, где сидели товарищи, на пустом месте между кустами, Агей увидел человека. Удивила одежда, он был одет в черный сюртук, на голое тело, лицо какое-то странное и неестественно розовое. Так это мутант. Дошло до парня, который заторможенно смотрел, как старик спокойно вскинул винтовку и приник к оптическому прицелу. Мутант бежал прямо к ним. Он заревел трубным голосом, словно какой-то монстр, и подстреленный раненый заревел в ответ. Агей похолодел от страха. Между тем, бегущий мутант приблизился и резко остановился, видимо заметив незнакомцев. Он отшатнулся, резко развернулся и бросился бежать. Резко грохнул выстрел дальнобойной винтовки. Убегающий мутант взмахнул руками, споткнулся и полетел на землю. «Уа-ха!» Словно плача, застонал мутант рядом с Колянычем. Агей очнулся и быстро обернулся. Вилен, сидящий рядом, последовал его примеру, но вокруг никого не видать. Прошла минута, потом еще. По прикидкам Аги они сидели, ожидая новых мутантов минут 10, но ничего не происходило. Хтон с Колянычем осторожно поднялись на ноги и начали, пригнувшись, ходить за кустом, разглядывая что-то на земле. Со своего места Агей не видел, что они там смотрят, но догадался, что они осматривают первого раненого мутанта. Парень слышал, как тот хрипло дышит и время от времени издает стоны. Ух, вдруг донеслось до парней, и Агей понял, что товарищи добили раненого. Затем Хтон с Колянычем пошли к последнему мутанту, которого старик подстрелил из дальнобойной винтовки. Посидев над тем около минуты, они внимательно осмотрелись и, пригнувшись, побежали к парням. «Целы?» — как-то нервно усмехнулся старик. «Да, мы-то что?» — откликнулся Агей. «Их там двое было?» — спросил Вилен. «Не», — ухмыльнулся Хтон. «Трое. Одного Калиныч завалил первой же пулей. Прямо в глаз вошла. Повезло. Но это мутанты, а не люди», — уточнил бывший библиотекарь. «Да, уроды. Это они убили ребятишек, которых мы ищем. Одежда на них явно с чужого плеча. Где, кстати, наш герой?» Парень только сейчас вспомнил про Добера. Все подошли к нему, увидели, что здоровяк лежит на боку, без сознания, а рядом валяется довольно толстая палка длиной около метра и толщиной с хороший кулак. Именно она вырубила громилу. «Как вам такое?» — сказал Хтон, показывая вниз. Глядя, куда тот смотрит, Агей вздрогнул. Левая нога Добера была зажата между двух полукруглых ржавых железяк, похожих на острые челюсти, схватившие здоровяка за ногу. «Капкан», — сказал Калиныч. «Ага», — кивнул старик. «Ну-ка, помоги, и не хватайся за зубцы, они могут быть отравлены». Старик и бывший раб осторожно развели в стороны две стальные зазубренные дуги, освобождая ногу здоровяка. Когда ногу извлекли, стальные клешни опять громко и страшно клацнули, и от этого звука у Агея по спине поползли мурашки. Хтон внимательно осмотрел капкан. «Яда нет», — сказал старик и, протянув руки, поднял штанину лежащего без сознания здоровяка. Все увидели на голени ноги цепочку рваных ранок, сделанных зубьями капкана. Крови, между тем, почти и не было, всего несколько капель, поскольку грубая и толстая ткань штанов смягчила удар острых зубьев капкана. «Легко отделался», — усмехнулся Хтон. «Парни, вы смотрите вокруг», — сказал он и, присев над Добрем, стал легонько бить его по щекам, приводя в чувство. Очень быстро тот очнулся и уселся в траве, обведя всех затравленным взглядом. «Дед», — быстро сказал он, — «Хтон, нога у меня, вы видели?» «Видели. Ты в капкан попал». «Да, как же это вот?» — глупо раскрыл рот здоровяк. «Да, вот так вот, говорил же я тебе, смотри под ноги». «Так, я же, вот это, как-то?» — старик спросил у Вилена, запомнил ли тот место, где они остановились. Тот не забыл счет, и оказалось, что до финальной точки их пути остается всего 150 шагов. «Ладно», — сказал Хтон, — «сидите здесь, но осторожно. Калиныч, идем. А вы, куда?» — забеспокоился Добер. «Пойдем вперед и глянем, что там и как». Коротко переговорив и договорившись внимательно смотреть под ноги, старик и бывший раб двинулись вперед, быстро скрывшись за несколькими кустарниками. Добер насел на парней с вопросами, и те рассказали ему про короткий бой, и про то, как в него прилетела палка. Найдя ее рядом, здоровяк с задумчивым видом покрутил дубину в руках, после чего закатал штанину и с умным видом, чертыхаясь сквозь зубы, начал осматривать пораненную ногу. Впереди, вдруг раздался стальной звук. Парни сразу напряглись, оглядываясь по сторонам. «Капкан», — понял Агей. Криков, однако, не слышно, что наводило на мысли, что стальная ловушка сработала без всякого вреда для ушедших товарищей. По прикидкам Агея прошло минут 10, прежде Хтон с Колянычем вернулись. «Ну, чего там?» — спросил Добер. «Яма там», — сказал старик, — «разрытая, но рядом никого, ни трупов, ни клада, ни инструментов. Там видно, что чего-то тащили в ту сторону». Старик кивнул туда, где лежали убитые мутанты. «Как думаешь?» — спросил Добер. «Золото там было?» «Конечно». Старик усмехнулся, полез в карман, что-то быстро вытащил и бросил здоровяку. Взглянув, Агей увидел, что Добер держит в руках золотой браслет. «Это вы там нашли?» – изумленно спросил Агей. «Вон там», – старик кивнул в сторону убитых мутантов. «Они нацепили на себя золотишко из склада». «Да все ясно», – сказал Калиныч, сидящий рядом на корточках. «Эти мутанты как-то убили кладоискателей, когда те уже вытащили клад, забрали их одежду и ценности. Только, почему мутанты добытым оружием не воспользовались?» «А кто сказал, что эти дикари умеют им пользоваться?» — хмыкнул старик. «И ты видел их пальцы? Они вряд ли смогут спусковой крючок нажать. Что будем делать-то?» — вопрошал Дабир. «Нам, по-любому, надо искать ключи от машины», — сказал Хтон. «Ну и, раз тут выкопанное золотишко, не бросать же его. А если там целая деревня мутантов?» — спросил Калиныч. «Ты же видел, на выстрелы всего один прибежал. Может, конечно, где-то вокруг другие прячутся. Но надо идти. Конечно, если там большое логово, то будем действовать по ситуации, а если нет, то, тем более, надо идти». Старик посмотрел на Дабира. «Идти можешь? Поднимайся». Здоровяк поднялся и тут же скривился, наступив на пораненную ногу. «Болит сильно», — плаксивым голосом пожаловался он. «Терпи». Здоровяк со слезами на глазах поднял из травы дубину, которой его вырубили, и, опираясь на нее, двинулся вслед за Хтоном и Колянычем. Через несколько минут осторожного пути они подошли к месту, где старик указал на лежащие в земле четыре камня, образующие квадрат. «Вот это, конец пути», — сказал он. «А вон там, сам клад был зарыт». Все двинулись в левую сторону и скоро увидели разрытую прямоугольную яму, длиной меньше метра и глубиной около полуметра. Рядом лежали небольшие кучи вырытой земли. «Пять-пять». Бывший раб вдруг резко шагнул к яме, присел на краю и присвистнул. «Глядите, да тут еще сундучок, и еще один, два сундука, по краям от того, что они вытащили». Он посмотрел на парней удивленным и радостным взглядом. Хтон подошел, нагнулся и присмотрелся. «Да, хороший клад», — сказал он, — «но первый сундучок тоже надо найти. Где он, там и остальные наши кладоискатели». Агей, глядя на землю возле ямы, увидел полосы, словно по земле волокли что-то тяжелое. Полосы вели в направлении, откуда появился давешний мутант, прибежавший на подмогу дружкам в засаде. «Идем», — сказал старик, и все, озираясь по сторонам, двинулись за ним следом. Не пройдя и сотни метров, Хтон вдруг замер. «Чуете?» — Агей сразу же унюхал отвратительный, тошнотворный смрад. «Вон они, дома их», — сказал Калиныч. Взглянув вперед, Агей увидел впереди, за кустами, примитивную ограду штакетника и за ней дома, больше похожие на палатки. «Тихо», — вдруг сказал Хтон, показывая винтовкой себе под ноги. «Тут еще капкан». Старик обернулся к остальным. «Осторожно». Калиныч двинулся вперед, а все остальные за ним, осторожно обходя круглый капкан, рядом с которым стоял Хтон. Пропустив всех, старик, внимательно глядя под ноги, быстро двинулся, обгоняя остальных. Через еще десяток метров Калиныч нашел еще капкан. 5 метров спустя, еще один, почти перед самой оградой деревни. Бывший раб первым двинулся вперед, а старик остался на месте, показывая на капкан. Когда Агей проходил мимо, Хтон сказал ему: «Смотри внимательно под ноги. Он, конечно, ногу не откусит, но...» Краем глаза Агей вдруг заметил движение. Из кустов слева вдруг выскочил человек в черной накидке и побежал направо, к деревне. Калиныч, смотрящий себе под ноги, опешил, но тут же вскинул винтовку и выстрелил. Бегущий заверещал и, забежав во двор этой мизерной деревни, пробежал мимо домов и скрылся из виду. «Спокойно, парни», — вдруг громким голосом сказал Хтон. «Глядим под ноги, стреляем только в упор». Агей сжал в руках свой пистолет. В этот момент из деревни послышался голос. «Господа, вы слышите? Господа, он здесь всего один». Парни вздрогнули и быстро переглянулись. «Кто говорит?» — крикнул старик. «Мы здесь, в клетках. Здесь всего один мутант». Хтон быстро посмотрел на парней и сказал: «Вперед». Осторожно миновав оставшееся до деревни расстояние и не встретив капканов, парни подошли вплотную к деревне. Агей увидел, что деревня является собой 3 жалких жилища. Посредине них улица, длиной в десяток метров. Слева стоят 2 дома, больше похожие на палатки, над кривыми жердями натянуты 2 скатные навесы. Входы закрыты рваными и грязными покрывалами. На другой стороне, в конце улицы, еще один дом-палатка. Перед ним какие-то бочки, разломанные корзины и большое кострище, над которым поставлена большая стальная тренога, на которой, на цепях висит большой котел. Правее котла 2 стальные, ржавые клетки, которые Агей сразу же узнал. Именно такие клетки стояли в кузове машины рыболовов, охотящихся на мутантов. Но тут сразу видно, что это другие клетки. Сильно ржавые и уже вросшие в землю, но конструкция такая же. На ограде из кривых жердей, при входе в деревню, торчали 2 насаженные на жерди головы. Несмотря на кучу мух на них, Агей рассмотрел, что это молодые мужчины с хорошими прическами и бакенбардами. У одного небольшие усы. Вокруг голов кружили сотни мух и вообще, от смрада было не продохнуть. «Мы здесь, господа», — донеслось из клеток. По голосу это мужчина средних лет. Агей подумал, что тот явно сидит, сильно скрючившись в своей клетке. Сам пленник был невидим, и только через прутья клетки были видны его пальцы. «Где мутант?» — громко спросил старик. «Вон туда побежал, за второй дом, слева», — затараторил невидимый пленник в клетке. «Их всего четверо было, потом двое оставалось. А когда вы стреляли, третий убежал и один остался, а потом и он побежал за ним. Он то ли ребенок, то ли баба, наверное, баба». Калины Чехтон переглянулись. «Парни», — обернулся к остальным старик, — «стойте здесь и глядите в оба». Он кивнул Калянычу, и они вместе, держа наготове винтовки, двинулись к домам. «Она там», — донеслось из клетки, за домом. «Может, уже убежала, но в домах мутантов нет». Старик вдруг рванулся вперед, достиг конца улицы и, выставив перед собой оружие, заглянул за указанный дом. Тут же оттуда раздался вопль. Кто-то истошно заверещал, как недавно суслик. Винтовка в руках старика выстрелила. Раздался такой вопль, что у всех уши заложило. Еще выстрел и вопль мгновенно стих, и на них обрушилась тишина. «Это вы ведь стреляли раньше, господа?» — спросили из клетки. «Если вы тех убили, то больше их нет. Их здесь четверо было, клянусь вам». Ничего не сказав, Хтон подошел к Калянычу, и они заглянули в ближайший дом справа. Хтон сделал шаг внутрь, но через секунду отшатнулся, сплюнув. Подойдя к другому дому, сорвав покрывало, закрывающее вход, старик заглянул внутрь, сделал шаг и пропал из виду. «Слышь», — донесся его голос, — «ты живой?» Из дома вдруг послышался стон, полный боли, словно это не человек, а корова там мычит. Старик снова вышел, тихо что-то сказал Калянычу, и они подошли к третьему, ближайшему дому слева. Хтон снова вошел внутрь, кого-то окликнул. Потом еще что-то там сказал и вернулся на улицу, переводя дыхание. Быстро переговорив, Хтон и Калиныч решительно направились к клеткам. Добер тоже рванулся туда. Велен и Агей, секунду поколебавшись и оглядевшись, двинулись следом. Агей разглядел, что клетки закрыты на мудреную щеколду, которую нельзя открыть изнутри клетки. Подойдя к левой клетке, Хтон открыл щеколду и резко распахнул дверь. Все увидели, что внутри, скрючись, сидит абсолютно голый, лысоватый человек, который, со страхом на лице, смотрел на освободителей. «Ты кто такой?» – спросил старик. «Меня зовут Виктор, господа. Я здесь уже два дня». Услышав это имя, Агей вспомнил и понял, что это один из пропавших кладоискателей. «Ты подручный этого, как его, Ромула?» – спросил старик. «Совершенно верно, господа», – жалко улыбнулся тот. «А вот тут сидит Фома, водитель». «Я здесь, господа», – донеслось из правой клетки. «Откройте, пожалуйста». Калиныч открыл дверь, и все увидели еще одного голого человека. Также мужчина лет 30, широкоплечий, с рыжими усами и редкими рыжими волосами на голове. Оба пленника испачканы в какой-то черной грязи. Агей почувствовал, как завоняло мочой и дерьмом. «Простите, господа», — спросил первый. «Я извиняюсь, но вы будете от братьев Пикасов?» «Нет, мы от Викруса. Я правильно понимаю, что это Аристарх и Драус?» «Так», — Хтон указал на головы, насаженные на ограду. «Совершенно верно. Вон тот, без усов, Аристарх, а другой, Драус. Я извиняюсь, господа, но как там эти?» Голый Виктор показал на дома. «Там Ромул и Фрек. Плохо они там», — зло сказал Хтон. «Их там распяли, на палках. С тел куски срезали, а с жопой, сам догадаешься, что делали. Один жив еще, а второй вроде готов уже. Кровью истек. Они ему там все дупло разворотили. А кто из них кто, я не знаю. Это надо на морду смотреть, а еще раз я туда лезть не хочу. Мне достаточно и того, что я уже увидел». «Понятно», — пробормотал пленник. «Ладно», — громко сказал старик мужчинам, — «вылезайте». Морщись от боли и охая, оба голых пленника начали кое-как выбираться из своих клеток, с трудом ворочая затекшими от сидения в неудобных позах руками и ногами. Сразу же, просто невозможно, завоняло дерьмом и мочой. Парень увидел, что пол в клетках в нечистотах и ноги узников также все в дерьме. «Извините, господа», — сказал лысоватый Виктор. «В туалет они нас не выводили ведь». Хтон посмотрел на Каляныча. «Пойдем отсюда, а то задохнемся». Тот удивился. «А мы, что, тут уже закончили? Мы здесь еще и не начинали. Надо ведь сперва с этими господами разобраться. Но не здесь же. Видел там лужу большую? Давай их туда, пусть обмоются, Там и поговорим. Иди впереди, и смотри, чтобы капканов на пути не было». Калиныч сразу быстрым шагом пошел прочь из деревни. «Агей», — сказал старик, — «помоги ему, отведи к воде». Парень увидел, что тот указывает на Виктора, подошел и помог тому подняться. Глядя, как у того по ногам растекается жидкое дерьмо, парень только и подумал, что этот тип, еще два дня назад, одетый в нормальную одежду, шел на поиски клада да посвистывал. А теперь, вон как получилось. Стараясь не испачкаться, он взял его за руку, измазанную в какой-то темной слизи, и повел пленника к окраине. За его спиной старик сказал второму пленнику, водителю Фоме: «Это ты в капкан попал?» «Так точно. Ну-ка, дай я гляну». «Да, у тебя тут плохи дела. Гной вон какой». «Так точно, гноится нога. Но, я разбираюсь в этих делах. До гангрены еще не так близко, но и недалеко. Еще пару дней я тут посидел бы и ноге хана». Услышав это, Агей подумал, что бедолага напрасно беспокоился о ноге. Гораздо раньше мутанты его или на еду пустили, или бы как тех, использовали. А там уж, не до ноги ему было бы. «Парни», — скомандовал старик Велену и Доберу, стоящих рядом с клеткой, — «берите его и волоките». «Так я сам ранен», — недовольно воскликнул Бугай. «У меня вон у самого то же самое. Выполняй приказ». В голосе Хтана ясно почувствовался металл и угроза. Здоровяк заткнулся и тут же впереди сильно клацнул сработавший капкан. Вздрогнув, Агей остановился и подумал, что это Калиныч попался. Тут же он увидел, что бывший раб в порядке. Он подобрал с земли комок грязи и кинул в другой капкан, который также громко клацнул, сработав. «Сюда», — показал Калиныч парню. Агей, вместе с пленником, поковылял в указанном направлении. Позади тихо, сквозь зубы, шипел от боли раненый водитель. «Извините», — говорил Виктор, которого вел Агей. «Я тут вас испачкал немного в слизи. Сам не знаю, откуда она у меня на руках». «Ничего», — проговорил парень. Через пару десятков метров показалась большая, то ли лужа, то ли мини-озеро шириной метров 10. «Спасибо, здесь я сам», — сказал пленник. Агей отпустил его, и пленник, подойдя к воде, шагнул туда. Вода оказалась едва по колено. Обернувшись, Агей увидел, что Добер и Велен, сморщив носы от вони, волокут раненого водителя, который сильно подволакивал раненую ногу. Доведя пленника до берега, парни отпустили его, и тот кое-как подобрался к озерцу и начал осторожно обмываться. Агей мельком скользнул по его раненой ноге, увидел там засохшую кровь на распухшие ноги и серые подтеки гноя, после чего быстро отвел взгляд. Эта рана не шла ни в какое сравнение с пустяшной раной Добера. Здесь тоже чувствовался смрад от жилища мутантов, но воздух был гораздо чище, и не было стольких мух. Первый пленник, Виктор, быстро пришел в себя и довольно скоро отмыл все тело от нечистот. Напоследок он окунулся в мелком озерце. Раненый же водитель еще только начинал свою процедуру, морщась от боли и с трудом ворочил затекшей раненой ногой. Хтон подошел к озерцу и присел в нескольких метрах от уже помывшегося голого пленника. «Ладно, Виктор», — сказал ему старик. «Помылся? Молодец. Давай, теперь, поговорим немного. Я понимаю вас, господа, понимаю, что вы хотите знать», — быстро заговорил тот. «Я вам все расскажу, без утайки». «Расскажи», — кивнул Хтон. «Только имей в виду, я человек добрый, но когда мне голову морочит, сильно расстраиваюсь. Понимаешь, о чем я, господа? Вы мне жизнь спасли, и я буду последней сволочью, если совру вам. И вы сейчас поймете, какое это дело скверное. Уж постарайся, дорогой Виктор», — нарочито добрым голосом сказал Хтон. «Раз вы от Викруса, но он вам, наверное, рассказал про Драуса и Аристарха, и как он узнал про этот клад от одного из работников своего отца, рассказал. И вы же видели самого Викруса? Видели, ведь, что он дурачок. И дружки его», — он кивнул на забор с головами незадачливых богачей, — «они такие же дурачки. По виду уже взрослые, а мозги, как у детей. Жизни не знают, все свое время в университете Сиролиса проводит. Викрус там вице-доцент, в университете-то, и эти тоже, заумные. Аристарх почти профессор. Дураки, одним словом. Они когда загорелись клад найти, то кинулись в свой университет и там всем своим дружкам разболтали про клад и стали надежных людей искать, которые это дело организуют и всю грязную работу сделают. Так это и до Ромула дошло. Да и он сам узнал все это от таких же темных личностей, как он сам». «Кто он такой, это Ромул?» — спросил старик. «Дык, кто он?» — поморщился Виктор. «Темная личность, делишки разные, спекулянтство, контрабанда и прочее. Не совсем чтобы криминал, но очень рядом. Но, как говорят, есть у него и серьезные дела за плечами, из тех, которые кровью пахнут. А ты, из его компании, значит? Да нет, что вы, я знаком с ним уже лет 10. Дела у меня с ним были, разумеется, обычные, коммерческие. Пересекались несколько раз и, из-за этого, мы с ним шапочно знакомы. Но лет 5 назад, вляпался я в одно дело, подставили меня мошенники, чуть не прирезали, но тут случайно Ромул подвернулся и вытащил меня из дерьма, недаром, конечно, отдал понять, что я теперь его должник, и изредка обращался, так, для разных делишек, но, ничего серьезного, я по его поручению передавал взятки чиновникам в порту и прочими, подобными штуками занимался, чистая коммерция, а третий кто, это Фрек, вот он из компании Ромула, подельник, громила еще тот, неосознанно голый Виктор бросил быстрый взгляд на здоровяка Добера, в общем, Ромул, когда из своих источников узнал про это дело, то, как бы случайно, возле университета, повстречался Аристарху, поздоровался и сказал, что работу никак не может найти. Ну, а тот дурачок обрадовался, сразу рассказал про клад, и они порешили, что Ромул этим делом займется. Аристарх и его дружки-дураки радовались, что нашли надежного человека, хотя им плакать надо было. Хоть родители Ромула верой и правдой служили отцу Аристарха, но Ромул их презирал за то, что они прислугой работают. А Аристарха и отца его ненавидел люто. А как про это дело узнал, так чуть не прыгал от радости. Как же, и прибыль можно поиметь, и с сыном богача поквитаться. Он, что, сразу решил этих троих убить? Конечно, я уверен в этом, но понял это, только когда мы в путь уже отправились. Он мне прямо об этом сказал. Да еще на этапе подготовки, я сразу понял, что вернутся далеко не все. Этот громила Фрек, он тупой, и у Ромула давно с ним проблемы были. И я сразу понял, что его он там убьет. А с тобой как? Спросил Калиныч. Виктор нервно рассмеялся. Да в том-то и дело, что и со мной он так мог. Кто я ему? Он, конечно, меня успокаивал. Говорил, что после этого дела ничего я ему не должен буду, и он хорошую долю мне отмерит. Но, какая там доля? У него есть там своя команда из вообще уголовников, но он никого из них к этому делу не привлек, кроме Фрика. Почему? Да чтобы не делиться. И вот он меня успокаивал. Говорил, чтобы я не переживал за этих дурачков богатых. Мол, они уже покойники, ибо братья Пикас про это дело еще вперед его узнали, и им точно не жить. Да кто такие эти братья Пикас? Спросил Хтон. Ты их уже второй раз упоминаешь. Да, бандиты местные из Сиролиса. Виктор зло сплюнул. Таким же темными делишками, как и Ромул, занимаются. Торговля краденым, контрабанда, охрана, с пиратами дела ведут. При этих словах, все парни, кроме Хтона, быстро переглянулись. Можно сказать, конкуренты его, только у них банда куда больше и действуют очень ловко. Никаких дел открытых против них нет, но все знают, что у них руки по локти в крови. Вот они про это дело узнали, наверное, когда эти дурни по всему университету про клад растрещали. Ромул был уверен, что на обратном пути братья Пикас нас обязательно, где-нибудь на границе, постараются подловить, и не будут сюсюкаться, а всех порешат. Вот он и говорил мне, что, мол, если мы этих дураков не убьем, то с ними все равно братья Пикас разделаются. Я сейчас, вот, когда услышал выстрелы, подумал, что это они сюда сунулись. Хотя, Ромул был полностью уверен, что здесь мы в безопасности. Слушай, задумчиво сказал Хтон, а этот твой Ромул не допускал мысли, что эти конкуренты могут за вами следить? Я спрашивал его об этом. Он сказал, что позаботился. Сказал, что человека своего в нефтянол послал, и тот там болтался и высматривал людей братьев Пикас. А при чем тут нефтянол? Спросил Калиныч. Так мы же туда, сперва, заехали. Ну-ка, подробнее расскажи, как вы ехали сюда? Поинтересовался Хтон. Да Ромул, там целый план разработал. Аристарх сказал отцу, что ему грузовик нужен, чтобы какому-то дружку помочь с переездом. А мы, на самом деле, поехали в Северный рынок, а потом в нефтянол, как бы за горючим, хотя у нас там свои поставщики. Ну и доехали. Там потолкались немного. Ромул сказал, что вроде все чисто, этими бандюками и не пахнет. Мы купили бензина, несколько бидонов, и назад как бы тронулись, в сторону границы. Проехали немного на север, а затем, когда на дороге никого не было, свернули к востоку, отъехали немного от шоссе и остановились, вроде на отдых. Ромул на крышу поднимался и долго в бинокль осматривался, не следит ли кто, и потом еще раз отъехали и снова он наблюдал. Итак, рывками, до белой хвори добрались и поехали вдоль нее, почти по самой кромке. Остановки делали часто. Вам рассказал Викрус, как они черного великана искали. Вот, там были несколько деревьев и эти дурачки вокруг них отирались, искали братьев-близнецов, рассказчик нервно усмехнулся. А пока они искали, Ромул, в это время, на крышу машины забирался и искал братьев Пикас. Он серьезно к этому относился, боялся, что их люди нам на хвост сядут, но, когда мы до нужного холма добрались, сказал, что точно уверен в том, что хвоста нет. «Понятно», — сказал старик. «Ладно, чтобы время не терять, продолжи с момента, как вы клад нашли. 5-6. Да нашли мы его просто», — поморщился делец. «Эти дурики шли, словно по своему огороду. Прямо-таки легко находили все нужные метки, делали там ямки, ну и до крайней точки дошли, отмерили нужные шаги в сторону и начали копать. Сам Ромул копал и я с ним. Фрек потом нам помог. Мы быстро клад нашли. Там глубина-то никакая, всего на одну лопату. Видим, сундук и еще рядом два. Всех нас там прямо затрясло. Эти два дурака богатых, прям как дети прыгали и в ладоши хлопали. Мы же не знали, что здесь, совсем рядом, мутанты живут. В общем, все радуются, а я один, в холодном поту стою и меня трясет всего. Я же не знал ведь, что мне Ромул уготовил. Может, и правда, даст долю, а может вместе с этими дурнями тут оставит. Вытащили мы один сундук, он даже не заперт был. Крышку открыли, а там браслеты, кольца и прочее. Какие-то мешочки. И тут Ромула переклинило. Я смотрел за ним все время. Он, как сундук открыли, просто засветился от счастья. Посмотрел на золото, распрямился и раз, схватил Драуса за горло. Я так ляхнул, не ожидал, что он так резко это дело начнет. А здоровяк Фрек, он же дурак. Рассказчик опять бросил быстрый взгляд на Добера. Он, как видно, подумал, что пора расправу начинать, и тоже, раз, и горло Аристарху, ножом. Мы даже и охнуть не успели. Ну, Ромул, как заорет на него, на всю округу заревел. Он ведь Аристарха ненавидел люто и хотел перед смертью поглумиться над ним, поиздеваться, а тот уже готов. Я же отошел от них, в голове черти что творится, думал убежать даже, но куда тут убежишь? В лагере ведь Викрус, а он дурак, какая помощь от него? И вот, стою, смотрю как Ромул Фрика, на чем свет стоит, ругает и раз, мне в затылок хряпнули. Как, не знаю, то ли подобрались, пока мы там возились, то ли кинули чего, ну я и вырубился. Пришел в себя уже в их деревне. Они меня раздели и в клетку затолкали, голова, всего в какой-то слизи. В соседней клетке Фрек сидел и скулил, его они тоже как-то ранили. Я пытался его расспросить, но попробуй, поговори с тупицей. А этих гадов, четверо было, из них три, вроде, мужики. Один здоровый такой, а четвертый, то ли ребенок, то ли баба, он у них готовил и пищал мерзко все время. А что они там, между собой, говорили? Спросил Хтон. Да вообще не говорили, рычали только, звери же, на глазах у меня рубили тела. Вы котел видели на треноге? Не знаю, чем они здесь питались, но этот котел они откуда-то выкопали, он весь в земле был. Они его быстро почистили и в нем все это дело варили. А потом я крики слышал из домов. Это сейчас я только понял, что они там насиловали его. Ну, Ромула точно. А Аристарха с Драусом сразу порубили на жратву, а их башки на ограду повесили. Нас, в клетках, конечно же, не кормили. Только водой в нас плескали и хохотали. Пить приходилось, воду с себя облизывая. Я чуть не чокнулся от их смеха, от криков в домах, и от мух этих, поганых. И главное, что понимал, что помощи уже ниоткуда и ни от кого ждать. На следующий день услышал крики и, немного погодя, из соседней клетки Фрика вытащили и в один из домов уволокли, а на его место, вон, Фому запихали. А сегодня, я, как выстрел услышал, подумал, что это каким-то чудом братья Пикас нас выследили. А это вы, оказались. Понятно с тобой, задумчиво сказал старик и перевел взгляд на шофера, который уже немного оправился и во время разговора сосредоточенно промывал водой рану на ноге. А ты как в это дерьмо влез, господа? Чуть ли не взмолился тот. Я простой человек и у меня не было злых мыслей. Я родился в Сиролисе и всю жизнь там проработал. У меня отец шофером был, и я тоже им стал. Служил в страже порта, а как срок службы вышел, то остался на работу в казармах, шофером. 5 лет назад отец Аристарха предложил более выгодные условия, и я переехал к нему, в поместье. Мне неприятности не нужны. Я в жизни в таких делах не участвовал. Это меня Аристарх в это дело затянул. Если бы кто со стороны предложил, я бы в жизни на это дело не согласился. На это и расчет был, перебил его Виктор. Ромул сам выбрал Фому и подсказал Аристарху, как его уговорить. «Понимаете, господа», — говорил шофер, — «он сказал, что дело пустяшное». Рассказал про клад. «Я много раз был в нефтяноле и в северном рынке, и дорогу знаю». Ромул сказал, что придется, по сути, между Срединным и Восточным шоссе проехать. «Вроде бы, это уже пустошь, но все знают, что здесь Сегрегар всех бандитов извел и опасности мало». Сказал, что если пограничники нас поймают, то он знает, как выкрутиться, мол, уже бывал в таких ситуациях. «Ну, а мне деньги нужны. Отец Аристарха платит хорошо, конечно, но у меня все-таки четверо детей и деньги никогда лишними не будут. Вот я и согласился. Что тебе Викрус предложил, что ты сюда один побежал? Когда они не вернулись, он там почти обезумел. Да и я тоже испугался. Раньше они мне пообещали 5% отклада, а когда вот это все, то предложил 15. Ну, а мне куда деваться? Не могли же мы все это бросить и бежать. Мне все равно пришлось бы перед отцом Аристарха отчитываться. И как ты в капкан залетел? Шел и попал. Мне Викрус дал листок с указанием расстояний. Я легко все эти ямки их нашел, а когда уже почти пришел, вроде под ноги смотрел и вот, наступил. Ну и, я капкан уже почти успел разомкнуть, но тут эти подбежали, мутанты. Схватили, чуть ногу не оторвали, поволокли вот сюда, он кивнул на деревню. Вытряхнули меня из одежды и в клетку. Ну, ясно все с тобой, задумчиво сказал Калиныч. Господа, взмолился раненый шофер, прошу вас, не губите. Я маленький человек, но буду вам благодарен, и дети мои, клянусь. Помогите выбраться, я ногу подлечу, в машине у меня хорошая аптечка. Конечно, мне срочно к доктору надо, но я там промою рану и... Нога сейчас болит, перебил его старик. Болит. В таком состоянии сможешь машину вести? Смогу. Сделаю перевязку, и у меня там мазь хорошая, обезболивающая. Я только так доеду до города. Болеть нога будет, но я доеду. Клянусь вам. Ладно, с тобой, мне тоже все ясно. А вот ты, что скажешь? Хтон посмотрел на Виктора. Как дальше думаешь жить, господа? Быстро сказал он. Я понимаю, что в большое дерьмо влип, я соучастник убийства. Но вы же видите, что я... Тихо-тихо, усмехнулся Хтон. Мы что, похожи на моралистов, которые будут тебя стыдить, что ты в такой переплет попал? Ты, вроде не дурак, и мне интересно, есть у тебя мысли, как дальше быть? Всем нам, старик многозначительно посмотрел на мужчину. Тот несколько секунд смотрел на собеседника, а затем опять быстро заговорил. Господа, вы мне жизнь спасли, и я вам это никогда не забуду. Позвольте мне отблагодарить вас. Я тут сидел, чуть с ума не сошел, и мне всякое в голову лезло. Но вот сейчас, когда вы спасли нас, то могу нам все устроить лучшим образом. Я знаю, что надо делать, позвольте рассказать. Поскольку все молчали, он продолжил говорить. Смотрите, предлагаю, вот как сделать. Один сундук с сокровищами мы вытащили. Там, в яме, еще два, а может и больше. Предлагаю взять этот, первый сундук, и вернуться с ним к Викрусу, а остальное, здесь перепрятать. Виктор оглядел всех, словно ожидая вопросов, но все, по-прежнему, молчали, внимательно глядя на него, и он продолжил. Основное сокровище спрячем, а вынесем только один сундук. Мало ли, что, эти братья Пикас опасны, и кто знает, может, они нас на границе как-то перехватят, но у вас оружие, я думаю, мы сможем отбиться. Хотя это серьезная банда, у них, как болтают, чуть ли не десяток машин. Как выберемся, я улажу дела с отцом Аристарха. Он влиятельный и может нам проблем доставить. Но я знаю, что говорите, мы этот вопрос уладим, чтобы он не бухтел особо. И братья Пикасы тоже не будут с отцом Аристарха связываться, незачем это им. Но, сразу скажу, гибель этих ребятишек и клад взбудоражат округу, и надо, чтобы время прошло, чтобы разговоры улеглись и прочее. Вам тоже, возможно, там особо светиться не надо. Викрус нам всем долю раздаст, я даже не сомневаюсь. На эти деньги я устрою, чтобы вы с комфортом время провели там. А как все утихнет, уляжется, Фома ногу уже подлечит, то мы опять соберемся и сюда вернемся, за остальными сундуками. Ага, вдруг громко, на всю округу, квакнул Добер. Пока мы там будем сидеть, вы сюда доберетесь и все захапаете. Да, господа, уверяю вас, с жаром сказал Виктор, мне можно верить. Услышав это, Агей вспомнил, что уже слышал сегодня эту фразу от Викруса. Да, я занимался сомнительными делами, говорил делец, давал взятки, торговал запрещенными товарами и контрабандой, но никогда не мошенничал. Клянусь вам, вы мне жизнь спасли, и я никогда против вас не пойду, я добро помню. Вон, Ромул, тот грешил на полную катушку, людей обворовывал, слова не держал, проценты зажимал и как он кончил, я когда понял, что с ним стало, то и не удивился. Сама жизнь его наказала, а я не такой, смотрите, сейчас, когда вытащим остальные сундуки, вы сами их спрячете, чтобы мы с Фомой не видели, где вы их укроете. А потом, когда второй раз сюда приедем, все вместе, то и заберем их. Какую долю ты хочешь? Быстро спросил старик. Господа, вы мне жизнь спасли и не мне вам условия ставить. И я надеюсь на ваше благородство. Сколько вы нам выделите, столько мы и примем. С огромной благодарностью. Но, кроме того, я вам помогу ценностями распорядиться. Помогу продать золото за хорошую цену и не привлекая лишнего внимания, ну и прочие хлопоты возьму на себя. Клянусь вам, не пройдет и полугода, как вы начнете вести жизнь настоящих богачей. Я помогу выгодно вложить деньги в прибыльные дела, и вы сильно приумножите добытое золото. Его хватит и вашим детям, и внукам. И все это я сделаю для вас без всяких процентов, в счет платы за спасение моей жизни. Что же, серьезным тоном сказал старик, интересное предложение, если не возражаете, мы его сейчас же обсудим. Кивнув парням, Хтон двинулся прочь, внимательно глядя себе под ноги. Немного пройдя между кустов, чтобы их не было слышно у озерца, старик остановился и посмотрел на Коляныча. Что думаешь? А что тут думать? Деловой хрен этот Виктор. Мне нравится, что он говорит. Кто знает, выполнит ли он свои обещания, но это, как говорится, другой вопрос. Верно, кивнул старик. Он кем угодно может оказаться, но отметать такое предложение сходу, глупо. Поэтому, надо с ними сговориться. И я мой вам совет, дайте им долю, равную с вами. Если он, и правда, хотя бы часть обещаний выполнит, то это сильно упростит ваше будущее. Что значит ваше будущее? Недовольно спросил Калиныч. Ты, что, считаешь, что мы от тебя отколемся? Я не прошу ни тебя, ни парней, со мной до конца жизни оставаться, все сами решат, куда им двигаться по жизни, но сейчас, нам надо как одно целое действовать, а ты заладил вам да вам. Хтон усмехнулся. Ты прав, Калиныч, но я предлагаю этот сложный вопрос обсудить, когда выберемся из пустоши и окажемся в относительной безопасности. Тогда и выясним, кто мы и вы и куда нам дальше двигаться по жизни. Старик посмотрел на пасмурное небо. Скоро уже вечер начнется, сказал он. Часа через три полностью стемнеет. Надо пошевеливаться. Давайте сейчас обшарим логово мутантов и найдем выкопанный сундук с ценностями. Потом реализуем предложение нашего нового друга Виктора, запрячем оставшиеся сундуки. А зачем это? Напряженно спросил Добер. Не проще ли сразу все вывести? Зачем нам потом опять сюда, в эту херню, лезть? Мне тоже не хочется сюда возвращаться, сказал Калиныч. Но ты учитывай, что мы не знаем, как нас цивилизованный мир встретит, и какой прием нас там ждет. Виктор дело говорит, мы там посидим, осмотримся, а потом и решим, как и что. Слушай, здоровяк посмотрел на старика, будь другом, Хтон, поговори вон с теми, а мне парней надо кое о чем спросить. Без проблем, усмехнулся тот и пошел к озерцу. Добер посмотрел ему вслед и, когда старик отошел, повернулся к парням. Слушай, Калиныч, я тебя уважаю, у тебя голова варит, но это, что же получается, мы там, на берегу, золото спрятали и пошли черти куда, а теперь тут, опять запрячем и черти куда ломанемся. Бывший раб глубоко вздохнул и выдохнул. Вот скажи мне, Добер, как ты думаешь, я здесь, у этой белой хвори, посреди всего вот этого, оказался потому, что люблю ходить пешком и таскать тяжести, или от того, что я прибежал сюда, жопу свою спасаю? Да, это я понимаю. Поморщился здоровяк, но вот эти вот, дураки, нужны они нам, он кивнул на голых мужчин возле озера. Послушай меня, сказал Калиныч, мы идем в цивилизованный мир, но это не значит, что там безопасно. Хочу напомнить, что именно в этом цивилизованном мире мне поставили вот тут клеймо, Он похлопал свою руку по предплечью, в месте, где у него находилось рабское клеймо. «Когда мы выйдем из пустоши, нам безопаснее не станет, а наоборот. Нас ищет Рамос, ищет Сигригор, возможно, будут искать какие-то братья Пикаса и еще куча уродов, которые с удовольствием свернут нам шеи, чтобы получить наше золото или награду за нас. Чтобы выжить в водоворотах этого дерьма, нам нужно держаться вместе и находить новых союзников. Эти двое – хорошие кандидаты в друзья. Они обязаны нам, и мы предложим им хорошую долю. Конечно, они могут и предать, но и мы будем следить, чтобы нам нож в спину не воткнули. Еще раз, говорю, наш план. Берем сейчас золото, которое в этом первом сундуке было, и уходим. Как окажемся в жилых местах, с помощью Виктора устроимся и осмотримся. А через какое-то время вернемся и заберем здесь остальные сундуки. А как же то, затопленное, золото? Не удержался от вопроса Агей. С ним спешить не надо. Я не знаю, сколько вот в этих сундучках золота, но предполагаю, что с ним мы можем не год, не два и не три, жить лучше, чем ваши начальники на острове жили. Поэтому, оприходуем сперва эти сокровища, заведем связи, надежных ребят найдем в команду, а потом уже тем золотом займемся. С хорошими деньгами мы сможем нанять самый быстрый корабль и провернуть это дело с наименьшим риском. Но там ведь больше золота, да? С напряжением спросил Дабир. Там ведь целые мешки и ящики. Конечно, задумчиво усмехнулся бывший раб. Там гораздо больше, но и хлопот с ним куда больше будет. Если этот Виктор поможет нам это золото продать, то значит, то и с тем золотом поможет. Но это потом. Сейчас надо с тем, что здесь, разобраться. Он, как недавно старик, посмотрел на небо. Давайте действовать. Работаем все, но внимательно смотрите за нашими новыми друзьями. Мне они нравятся, не похожи на паскуд, но, кто знает. Повернувшись, Калиныч двинулся к озерцу. Трое парней поспешили за ним следом. На берегу у лужи озера по-прежнему сидели голые пленники и тихо разговаривали с сидящим рядом стариком. При появлении парней они замолчали и обернулись к ним. «Ладно, господа», — уверенным голосом сказал Калиныч, — «не будем терять зря время. Мы тут посоветовались и скажу просто, вы нам нравитесь и мы не против, чтобы действовать дальше вместе. Чтобы не было лишних вопросов, сражу сразу, мы нацелены на долгосрочную дружбу и, дабы показать вам наши добрые намерения, мы решили добытый клад, то есть те два сундука, поделить в равных долях. Нас здесь пятеро, но есть еще один, он остался в лагере, с Викрусом, плюс вы двое. Поэтому клад, те два сундука, поделим на равные 8 частей. Я думаю, это будет справедливо, так ведь?» Он посмотрел на старика. «Конечно», — кивнул тот. На лицах голых мужчин отразилось очень удивленное выражение. Они явно не ожидали такой щедрости. «Спасибо, господа», — сказал Виктор, поднимаясь на ноги. «Я сразу понял, что вы достойные люди, но такого не ожидал. Спасибо. Клянусь вам, вы не пожалеете, что встретились со мной. Вот, клянусь, когда отвезем этот сундук в Сиролис, то вы сразу увидите, что мои слова с делом не расходятся, клянусь». Он пожал руку вставшему рядом с ним старику, Колянычу и остальным парням. Шофер тоже поднялся и, с трудом наступая на раненую ногу, горячо благодаря парней, пожал им всем руки. Не тратя времени, старик спросил шофера про ключи от машины. «Да я про них и забыл уже», — грустно усмехнулся тот. «Не до ключей было, когда эти гады меня схватили. А выглядят они просто, 3 длинных узких ключа, похожих больше на штыри. Они на одном кольце висят. Если будете смотреть в этих домах, то помните про них, но особо не напрягайтесь, черт с ними. У меня, под днищем машины, есть тайничок, где их дубликаты спрятаны. 5-7. Дабир с шофером остались возле водоема, а остальные решительно направились в деревню, снова окунувшись в тошнотворную вонь, в которой жужжали 1000 мух. «Сперва, надо найти сундук с кладом», — поучал парней старик. «Не думаю, что они его куда-то далеко запрятали», — откликнулся голый Виктор. «Но я попрошу вас, друзья, если увидите какую одежду, то дайте знать». «Само собой», — кивнул Калиныч. Они вошли в эту мини-деревню и направились к ближайшему дому. Их новый товарищ вдруг резко нагнулся и, коснувшись земли, что-то взял в руку. Поднеся пальцы к лицу, он воскликнул: «Смотрите!» Все сразу подошли к нему и увидели, что тот в пальцах держит мелкий овальный камушек, размером с ноготь большого пальца. Агей увидел, что полупрозрачный камень имеет еле заметный фиолетовый оттенок и у него огранка, как у драгоценностей. «Видали?» – спросил Виктор. «Вот я не знаю, бриллиант это или другой камень, но это ценная вещь». «О!» – воскликнул Вилен, нагнулся и вытащил с земли еще один камень, на сей раз полностью прозрачный. «Твари поганые!» – ругнулся Виктор. «Я видел, что они что-то подбрасывали в руках у Гукали, а они так игрались с сокровищами». Он грязно выругался. «Вот еще», — сказал Хтон, приседая на корточки и поднимая из грязи красноватый камушек. «И, вот, еще, думаешь, это бриллиант?» — спросил бывший раб Виктора. «В камнях я не разбираюсь, но, уверен, это не какая-то дешевка». Приблизив к глазам, он покрутил в пальцах камушек и показал Колянычу. «Взгляни на грани, какие они мелкие, но как четко прочерчены. Это тонкая работа и неважно, алмаз это или другой самоцвет, но он должен стоить немало». «Агей, Вилен», — скомандовал Колиныч, — «собирайте камни, сколько найдете, все тут осмотрите». Очкарик подобрал валяющуюся рядом с клетками стальную тарелку, и парни начали собирать в нее разбросанные в грязи то там, то здесь, мелкие драгоценные камушки. Всего через пару минут к ним подошли Колиныч с Хтоном, несущие старый стальной сундучок. По его размерам Агей сразу понял, что он из ямы складом. Сундук не поражал размерами, сантиметров 60 в длину и не более 40 в ширину и высоту, с полукруглой крышкой. Агей, глядя на него, подумал, что, если он набит золотом, то внутри большое богатство, однако оно ни в какое сравнение не идет с тем золотом, которое лежит под водой на побережье. Все собрались возле сундука. Подошел Виктор, на ходу одевающий штаны и рубашку. Словно из воздуха, возник Добер, и даже раненый шофер Фома приковылял. Виктор сразу бросил тому найденные где-то брюки. Хтон открыл крышку сундука, и все увидели сокровища. Золотые фигурки зверей, цепочки, большие монеты и какие-то черные мешочки. Они заполняли внутренности сундука почти наполовину. «Видите?» – воскликнул Виктор. «Клянусь вам, когда мы только выкопали его, он был полностью заполнен золотом, а эти нелюди половину уже разбросали по округе». В этот момент из одного из домов донесся протяжный вой, полной боли. «Люди!» – захрипело, застонало внутри. Все остолбенели от жуткого стона. «Это, наверное, Ромул», – сказал Виктор, побледнев. «Вроде, его голос. Я извиняюсь, но, может, добьем его? Ну, так, иди, добивай», – скривился Добер. «Не подумайте, господа, что я чистоплюй, но опыта у меня нет, и не хочется причинять ему страданий больше, чем он имеет. Человек – это черной души, но сейчас он в таком положении, что называется, и врагу не пожелаешь». Хтон переглянулся с Колянычем, и старик сказал: «Ладно, я добью, чтобы не мучился». Он посмотрел на всех: «Поторапливайтесь, парни, ищите оружие, разбросанные ценности и ключи от машины». Не дожидаясь, Агей вернулся к поискам драгоценных камней на земле. Он подобрал валяющуюся возле клеток стальную плоскую тарелку и отдельно от Вилена стал собирать добычу в нее. Кроме мелких камушков ему попались несколько массивных золотых перстней, серьги, разорванные короткие цепочки и тонкие кольца из золота. В это время старый джигит решительно вошел в дом, откуда доносилось постанывание, и скоро вышел. Агей отметил, что после выхода старика стоны внутри прекратились. Окликнув шофера, Хтон бросил тому что-то блестящее. «Это твои ключи, они самые», — улыбнулся Фома, поймав их на лету. «Где же они были?» «На видном месте», — ухмыльнулся старик. «Они их на шнурке подвесили. Как видно, думали, что они ценнее золота и самоцветов». Через каких-то 10-15 минут шофер и Виктор нашли еще кое-какую одежду и оделись. Причем шофер оказался в ботинках и брюках, тогда как делец Виктор вернул себе ботинки, брюки и уже порванную рубашку. Колиныч и старик нашли почти все оружие кладоискателей, свалив его в большой мешок. Добер тоже активно рыскал по вонючей деревне и добыл несколько больших золотых фужеров очень тонкой работы. Особенно выделялся один из них. Прямо в золото посуды было вделано то ли стекло, то ли хрусталь. «Это очень ценная штука», — сказал Виктор. «Если только одну эту вещицу продать и разделить на всех нас, то все мы пару месяцев сможем жить, тратя деньги, как богачи». «Интересно», — сказал Вилен. «С этого сундука Викрус нам долю пообещал. Сколько, интересно, он даст каждому из нас?» «Мне он 15% пообещал», — напомнил Фома. Все сразу посмотрели на него, и шофер смутился. «Нет, это я так, к слову. Вы мне жизнь спасли, и я все вам отдам. Берите». «Да, плевать», — радостно ощерился Виктор. «Пусть он нам отсюда, хотя бы, по горсти золота даст. Это все равно, нам только на первые расходы. Наше главное богатство в остальных сундуках лежит. Я вам те деньги в такие выгодные дела вложу, что и 10 лет не пройдет, как у вас, у каждого, огромный дом будет и вот такой сундук с богатствами. Клянусь вам. Ладно, давайте пошевеливаться, заторопил их старик. Все найденные парнями мелкие ценности сбросили в сундук. Туда же положили другие золотые предметы, найденные в деревне, но, разумеется, заполнить сундук до краев не получилось. Золото там лежало едва ли на 2/3 его объема. Калиныч заставил Виктора и Добера подхватить сундук, а Агею и Велену велел вдвоем тащить тяжеленький мешок с оружием. Покинув смрадную деревню и внимательно глядя под ноги, они переместились к разрытой яме клада. Не мешкая, взялись за работу найденными в деревне лопатами и киркой, и не прошло и 10 минут, как из ямы извлекли еще 2 таких же сундука. Больше в яме ничего не оказалось, хотя обследовали ее весьма внимательно. Быстро переговорив, вскрыли вытащенные сундуки. Эти оказались до краев заполнены золотыми украшениями, статуэтками и посудой. Там лежали также кожаные мешочки и стальные вытянутые коробочки, которые из-за экономии времени не стали вскрывать. Сокровища притягивали взгляд, но перед глазами опять вставали ценности, вывезенные с острова, которых было во много раз больше. «Ну, что?» — сказал Калиныч, ухмыльнувшись. «Для начала, хватит». Почти все рассмеялись, но шутку бывшего раба поняли только островитяне. «Действительно», — думал Агей, — «этого хватит, чтобы тут обустроиться и потом устроить возвращение затопленного золота. А может, даже хватит, чтобы выкупить друзей из рабства». От воспоминания о них у парня защемило сердце. «Сюда бы их сейчас», — с тоской подумал он. Калиныч велел Виктору с Фомой забросать яму землей, а сам, забрав мешок с оружием, отвел остальных в сторону. «Ну, что?» — сказал он. «Осталось последнее дело — спрятать эти сундуки, но так, чтобы даже эти, наши новые друзья, их не наши, в случае чего. Есть у тебя идеи, как это сделать?» Он посмотрел на старика, и тот согласно кивнул. «Есть, конечно, но, сперва, я вот, что вам скажу, парни. Эта затея с кладом меня сперва не обрадовали, но сейчас она повернулась для нас в очень хорошую сторону. Мы все молодцы, ловко это дело провернули и заимели несколько союзников, которые еще пригодятся. Однако, радоваться рано, мы в самом начале пути, и действовать нам надо быстро и не тратить ни минуты времени. Я, почему там жреха оставил, чтобы он рассказал о нас Викрусу? С одной стороны, лучше для нас, конечно, скрыть, кто мы и что мы. Но с другой, наши союзники рано или поздно узнают, что меня разыскивает Сегригор, а вас и Сегригор Ирмас. И когда они поймут, что мы это от них скрыли, то этот факт может привести к непредсказуемым результатам. Поэтому, я надеюсь, жрех все правильно объяснит и Викрус не будет шокирован, когда узнает, что всех нас такие серьезные силы разыскивают. И, к чему ты это говоришь? Нахмурился Добер. К тому, что и с этими двумя нужно такую же штуку провернуть. Вот, Велен, старик посмотрел на бывшего библиотекаря. Сейчас мы запрячем эти сундуки, а ты останься с нашими приятелями и расскажи им нашу историю, что мы в розыске. Но так им все расскажи, чтобы они поняли, что мы жертвы обстоятельств, попавшие в это дерьмо против своей воли. Справишься? Очкарик пожал плечами. Постараюсь. В это время Агею в голову пришла интересная мысль, от которой он пришел в возбуждение, и парень быстро сказал: «А можно, я с ними поговорю и расскажу им? Я справлюсь». Хтон посмотрел на него и сказал: «Хорошо, останься ты. Будь внимателен, Агей», — подал голос Калиныч, — «не сболтни лишнего». Парень сразу понял, что тот имеет в виду их первый клад. Вернувшись к шоферу и Виктору, которые уже забросали землей яму от клада, бывший раб сказал: «Ну, что, сейчас последнее дело сделаем. Припрячем наши общие золотишко и пойдем. Агей, побудь тут». После этого Калиныч с Веленом подхватили один сундук, а старик и Добер второй, и потащили их прочь, исчезнув за кустами в северном направлении. Агей же присел рядом с новыми знакомыми. Виктор был более-менее одет, а Фома в одних брюках, с одной разрезанной до колена штанине, и с голым торсом. Водитель выглядел странно. Надо было как-то начать разговор, рассказать им то, ради чего его тут оставили, но откуда-то навалилось сильное смущение. В голову не лезли годные способы начать разговор. «Простите», — обратился к нему Виктор. «Как вас зовут?» «Агей». «Я извиняюсь, и, если секрет, то не говорите, но, судя по одежде, Вы житель пустоши, так ведь?